Глава 23. Череда прыжков сменялась созерцанием новых галактик, потом опять чернотой мертвого космоса и снова звездной вселенной. Ивану это напомнило термоклин, который он видел всего однажды при погружении с эквалангом в его прошлой жизни. Сноска. Термоклин. Или слой температурного перепада. Слой воды, в котором температура резко отличается от выше и ниже лежащих слоев, возникает при наличии неперемешивающихся слоев воды с разной температурой. Может иметь толщину от нескольких метров до десятков метров. Находясь хотя бы в метровом по толщине термоклине, ты погружаешься в полнейшую черноту. Иван стоял в своей каюте и смотрел на себя в зеркало. Когда же он в последний раз брился? Этого уже не помнил. Сейчас на него из зеркала смотрел бородатый хмурый тип. «Что вылупился?» – недовольно спросил Иван у своего отражения. Иван устал ожидать выполнения заказа его нового друга Зека. А раз там все так тайно, значит Руй его втянул в какую-то ужасную авантюру. «Поэтому я тебя брить не буду», — сказал отражению Иван и показал ему язык. «Бес, подходи в рубку», — позвал Руй по внутрикорабельной связи. Заняв противоперегрузочное место, Иван посмотрел на пилота. «И?» — спросил он у Руя. «Этот прыжок будет к точке назначения. Мы на подлете», — улыбнулся тот. «Неужели я дождался тайного места?» Облегченно выдохнул Иван. «Ты слышал что-нибудь про ТПК?» спросил Руй, переводя рычажок смещения в пространстве. «Таможенный пункт контроля?» Не поняв, к чему его об этом спрашивают, уточнил Иван. «Нет», — мотнул головой Руй. «Туманность погибших кораблей». Он это сказал таким голосом, что Иван насторожился. «Это то место, куда мы летим?» спросил он у пилота. «Это то место, куда мы прилетели», указал на иллюминаторное окно Руй. Корабль вынырнул из голоквантового прыжка, и окружающее пространство остановило движение. Далеко впереди, среди редко сверкающих отдаленными уколами холодных звезд, расплывалось аморфное космическое явление. Туманное, сгущающееся пространство медленно меняло цвет от сине-зеленого до розово-сиреневого, растягиваясь в стороны лохмотьями космической кляксы. Ивану почудилось, что оно движется на них. «Мне кажется, или оно действительно к нам приближается?» – настороженно спросил он у Руя. «Это магнетический эффект», – почему-то тихо ответил Руй. «А ты чего шепотом заговорил?» – напрягся Иван. «Поверь, мне тоже не по себе от этого места», – признался Раиева. «Я про него слышал не раз, и истории всякие, но никогда здесь не был». «А более безопасного местонахождения кеглиосферной лаборатории ты не знаешь?» – на всякий случай уточнил Иван, покосившись на собеседника. «Знаю, но для выполнения моей просьбы инструмент можно приобрести только здесь», — ответил Руй и, тяжело вздохнув, начал вводить координаты необходимой точки прибытия. «А это что ты включил?» — наблюдал за действиями компаньона Иван. «Антимагнитный резонатор», — ответил Руй. «А, понятно», — ничего не понимая, кивнул Иван. Руй колдовал над панелью управления с сосредоточенным выражением на лице. «И что собой представляет эта медуза, туманность погибших кораблей?» Продолжал расспрос Иван. «Большинство считают ее магнитной аномалией», разглядывая туманность через окно, ответил Руй. «К ней притягивается мусор со всей вселенной». «То есть нас легко может к ней притянуть?» округлил глаза Иван. «Да», утвердительно кивнул Руй. «Но если у тебя есть нужные координаты и магнитный резонатор, то...» «То тебя притянет вместе с этим резонатором», — хмурясь закончил за компаньона Иван. «Не притянет», — отрицательно покачал головой Руй. «В туманности имеются свободные от магнетизма рукава, Они под контролем хозяев определенного сектора. Но если хозяева их не блокируют, то магнитосеть притягивает незваных гостей к общей массе металлолома. У нас же с тобой есть координаты необходимого рукава, код активации резонатора и разрешение на вход. Только почему-то твой тон меня не успокаивает. Напряженно заключил Иван. Летим! С неожиданной обреченностью в голосе сказал Руй и двинул ручку ускорителя. «Постой, постой!» – выкрикнул Иван, но корабль уже сорвался с места, уходя влево. Туманность размером с галактику начала стремительно и неотвратимо приближаться. От волнения Иван даже задержал дыхание. Когда аномалия закрыла собой весь обзорный экран, корабль резко и чувствительно сильно дернула в бок, сбивая с курса. «Нет, нет, нет!» Простонал Руй, вцепившись в рукоятки управления, пытаясь вернуть корабль на прежний курс. Иван схватился за дублирующие рули управления, неуловимо даже для себя активируя их. В тот миг ему показалось, что гигантский магнит сейчас просто порвет корпус их следопыта. Внутренние балки заскрипели, а на теле Ивана волосы встали дыбом. Напряжение электромагнитного притяжения ощущалось всем телом. «Курс видишь?» – прокричал Руй. Естественно, Иван видел проложенный на карте курс и с тем же упорством пытался вернуть корабль на обозначенный вектор полета. «Да!» – ответил он, до дрожи в руках, двигая рукоятки управления влево. Перед глазами начало растягиваться изображение приборов. Экраны заморгали, зрение помутнело. «Почему резонатор не помогает?» – кричал Иван. «Не знаю!» – почти истерично выкрикнул Руй. Чем ближе их притягивало к туманности, тем отчетливее можно было разобрать скопление мусора Вселенной. Остовы кораблей-гигантов, неимоверного размера обломки станций. Цельных корпусов кораблей здесь также оказалось предостаточно. Почему Иван все это так хорошо видел? Возможно, он смирился с безысходностью. Следопыт несло боком прямо в увеличивающееся с каждой секундой нагромождение металлолома. Иван обреченно закрыл глаза. «Ваш пропуск принят». Вдруг послышался чей-то голос из динамиков. «Возвращайтесь на заданный курс». Иван раскрыл глаза, усилив нажим на рукоятке управления. Руй проделывал то же самое. Следопыт резко и легко ушел вправо, отдаляясь от безжалостно торчавших острыми обломками скоплений мертвого металла. Иван, не отрываясь, следил за курсом, и когда маркер их корабля соединился с проложенным ранее вектором полета, он облегченно выдохнул. Первым пунктом должно идти разрешение на вход, а никак не координаты рукава и код активации резонатора. Немного нервно выкрикнул Иван, все еще не веря, что они спаслись. «Ты прав», — согласился Руй, обтерев пот со лба. Иван проделал то же самое. «Не знаю, как тебе, но мне, наверное, придется штаны менять», — с нервной усмешкой сказал Руй. «Стараюсь пока об этом не думать», — хохотнул Иван. Только сейчас Иван всмотрелся в основу туманности. Металлолом не был сплетен вплотную. Весь вселенский мусор находился словно в мутном желе, по которому постоянно пробегали разряды электрической энергии. Эта туманная желейность выглядела живой и подвижной. Она облачала каждый обломок металла, будь тот частью корпуса корабля или несоизмеримо огромной составляющей бывшей космической крепости. Ранее, незаметно для взгляда, сейчас перед путешественниками разворачивалась глубокая каверна, и с каждым преодолевающим отрезком полета она все углублялась и углублялась. Корабль на автопилоте шел указанным курсом. Иван осматривал глотку пещеры с открытым ртом, представляя, что они могли присоединиться ко всему этому металлокладбищу, которое окружало их корабль, находясь в плену магнитной аномалии, по которой струились кривые прострелы молний. Полет сквозь туманность погибших кораблей был долгим. Да это и понятно, всю данную галактику за минуту не пролетишь. Тем более, они постоянно меняли курс вплоть до обратного, но потом опять возвращались. Даже если не было бы магнитного притяжения и проход не закрывался за их кормой, тут, в этом лабиринте, можно было легко заблудиться, ведь Иван много раз замечал похожие ответвления, которые, как дыхательный проход, сжимались и разжимались. Аномалия дышала. Обнимавший их тоннель окончился внезапно. Его стены моментально раздались в стороны, открывая несимметричное свободное пространство, где висели три пошарпанных крейсера, между которыми сновали маломерные суденышки. Хотя крейсеры только на первый взгляд были свободны, на самом деле часть каждого увязала в аномалии. «Что вас интересует в первую очередь, лаборатория или оружие?» Послышался уже знакомый голос из динамиков. «Лаборатория!» – тут же ответил Руй, облегченно улыбнувшись Ивану. «Значит, все же оружие...» – едва заметно покивал Иван, поджав губы, догадавшись о цели заказа. Руй сделал вид, что не услышал компаньона-напарника. «Причаливайте к верхнему крейсеру», – сказал голос. «По правому борту над маневровыми будет добавочный посадочный док». «Принял», – ответил Руй, направляя корабль. Три гиганта располагались в разных плоскостях открытого от аномалии пространства. Следопыт полетел к верхнему. Посадочным доком оказалось почти прямоугольное горизонтальное отверстие, в котором виднелись свободно стоявшие несколько штурмовиков и истребителей. Тут же сновали фигурки гуманоидов без скафандров. «Интересно», – удивленно усмехнулся Иван. «Они дышат космосом, или внутри аномалии есть атмосфера?» Но когда следопыт преодолел ворота, то Иван догадался, что здесь стоит незримая защита от забортного пространства. Как на планете Яхтва, ворота ангара вдруг стали прозрачными. Корабль приземлился на указанное посадочным персоналом место, и к выходному люку зашагал один из обитателей данного убежища. Такой расы Иван еще не видел. У жителя здешних мест была большая, округлая сверху голова, с широким, как говорят, от уха до уха ртом, из которого торчали 6 острых зубов. Один овальный глаз выглядывал из морщинистого лба, зато он имел 3 зрачка. Снизу из головы вытягивались узкое тело и тонкие руки, но с объемными 4-палыми ладонями. Затянутый в комбинезон торс оканчивался 2 ногами, и те также заслуживали внимания. От колен они расширялись, сужаясь к стопе, которую заменяло тупое закругленное заострение, и выглядывали они как слегка изогнутое веретено. «Третья станция, потерянная, приветствует вас», – провозгласил местный обитатель. «Пройдемте, я провожу», –